Анна Ахматова. Утешение. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Там Михаил Архистратикс его зачислил врать свою. Н. Гумилев. Вестей от него не получишь больше, не услышишь ты про него. В объятой пожарами скорбной Польши не найдешь могилы его. Пусть дух твой станет тих и покоен, уже не будет потерь. Он Божьего воинства новый воин, о нем не грусти теперь. И плакать грешно, и грешно томиться в милом родном дому. Подумай, ты можешь теперь молиться заступнику своему. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.